моя жизнь, смотрю в тебя и вижу я, как с тобой мне повезло, как счастлив я. Ты открыла мне глаза, и я лечу. Про тебя я громче всех сейчас кричу. И я хочу сказать тебе, мой друг, и ты сможешь также воплотить свои мечты. И однажды ты зажжешь свою звезду, сможешь ты увидеть, как жизнь вокруг тебя наполнит цветом мир и облака. Ты будешь видеть жизнь вокруг себя, ты это сможешь, ты поверь в себя. И ты, словно птица, будешь видеть с высоты, дотянешься рукой до той звезды, что тебя всю жизнь украдкою звала, и тропинку для тебя она нашла. И ты сразу разукрасишь этот мир, ты увидишь, как прекрасен он, возьми свои руки просто к небу подними. Сможешь ты увидеть, как жизнь вокруг тебя наполнит цветом мир и облака. Ты будешь видеть жизнь вокруг себя, ты это сможешь, ты поверь в себя. Thank you.